Глава 91. Дэйв Хансен дожидается конца пресс-конференции сенатора. Сенатор стоит на возвышении, сияя своей фирменной улыбочкой, и обращается к журналистам. «Есть еще вопросы?» Дэйв поднимает руку, сенатор улыбается ему и кивает. «Вам известны ваши права?» – спрашивает Дэйв. Сенатор в недоумении смотрит на него. «Вы имеете право хранить молчание», – говорит Дэйв, приближаясь к возвышению. Охранники из секретной службы преграждают ему путь, но Дэйв машет служебным удостоверением и протискивается мимо них. «Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде», – продолжает Дэйв, заламывая руку сенатора и надевая на него наручники. Фотоаппараты уже щелкают вовсю, яркий свет видеокамеры ослепляет Дэйва, но он ни на что не обращает внимания. «Вы имеете право на адвоката...» «Что за фарс?» – негодует сенатор. «Это какая-то политическая...» «Если вы не можете позволить себе адвоката», – ухмыляясь, перебивает его Дэйв, – «он будет предоставлен вам бесплатно». «За что я арестован?» «За убийство Саммер Лоренсон». Он ведет сенатора сквозь толпу, к поджидающей их машине. Журналисты наседают со всех сторон, и это похоже на встречное течение. Дэйв открывает дверцу, наклоняет сенатору голову, подталкивает его внутрь и захлопывает дверцу, а сам садится впереди и приказывает перепуганному молодому агенту жать на газ. Дэйв торопится. Он уже пропустил час джентльменов, и ему не хочется опоздать на похороны Фрэнка Макьяна.